Да, она и впрямь показала себя. В спешке она опустила маленькую метлу, но та потихоньку скакала рядом с ней. Мэри уже не нужны были фонарики и книга заклинаний. Она выудила из кармана последний кусочек летящего в ночи, надавила на запор и прошептала заклинание так быстро, как только могла произносить слова. Запор вспыхнул зеленым пламенем и упал в траву. Ворота отворились, петли издали звук, похожий на вопль ярости. В доме позади них послышалось эхо. Это доктор Ди издал ответный крик. При свете звезд они выскочили через открытые ворота на узкую извилистую тропинку. «Давай!» — закричала Мэри. В ту же секунду Питер оказался позади нее на метле. Серый кот скочил ему на плечи, шипя от волнения, как кипящий чайник. Тип молчал, но его голос так и ходил из стороны в сторону, будто не мог остановиться. «Держитесь все! А теперь, дорогая метелочка, пожалуйста, отнеси нас в красную усадьбу!» Она потерла рукой, испачканной в соке летящего в ночи, ручку метлы. Чувствовалось, как метелке трудно, хотя она старалась как могла, но ей было так тяжело подняться в воздух с удвоенным весом, двумя детьми и двумя кошками. Вот она преодолела метр, еще полметра, еще чуть-чуть. На этой высоте она выровнялась и начала двигаться вперед. Верхушки кустов высокой изгороди оказались на уровне их коленок. Снова и снова ветки деревьев цеплялись в темноте и хлестали их. Они наклонились как можно ниже и крепко вцепились в ручку метлы. Казалось, они поднялись так высоко, как только могли, и на этой высоте ощущение скорости было еще больше, чем когда Мэри неслась в открытом воздушном пространстве или среди безбрежного моря облаков. У детей захватило дух, и Мэри услышала, как тип ворчит себе под нос, крепче прижимаясь к ее плечам. Тропинка все время извивалась, и метла следовала за всеми ее поворотами, бросаясь то вправо, то влево, как ласточка в полете. Это было ужасно неудобно, и голова кружилась. Но они летели домой, и если на их пути не встретится препятствие выше 1,5-2 метров, у них есть шанс туда добраться. Тут они услышали приближение другой метлы. Она летела высоко над их головами, ей управлял сердито кричащий доктор Ди. Метла быстро промелькнула над ними. Мэри ждала, что услышит торжествующий вопль, когда он заметит их внизу. Но вместо этого раздался приветственный крик и послышался еще один долгий звук, объявивший им о приближении третьей метлы. Голос мадам Мамблхук, пронзительный и разгневанный, прокричал: «Поймали вы ее?» Вытянув шею, Мэри заметила их обоих, высоко над головой, похожих на тени на фоне звездного неба. Зеленые молнии сверкали вокруг волшебной палочки, и они освещали фигуры мадам Мамблхук и доктора Ди, низко пригнувшихся к своим метлам и высматривающих, что видно вокруг. «Они могут нас заметить в любую минуту», — подумала Мэри. В это самое мгновение маленькая метла, как будто прочтя ее мысли, скользнула вниз и очутилась в тени, отбрасываемой изгородью на тропинку. Тут было темно, и бег метлы, на их счастье, замедлился. Теперь ветки не колотили по ним, но все изгибы и повороты тропинки, которым маленькая метла аккуратно следовала наподобие летучей мыши, подкрадывались еще более неожиданно, так что их шатало и бросало из стороны в сторону еще сильнее, чем раньше, и им приходилось со всей силы вцепляться в ручку метлы. Это напоминало скачку галопом на лошади в темноте по незнакомой дороге. А за ними следовали куда более быстрые кони. Две другие метлы были теперь прямо над их головами. «Вспомни, что они не знают, что я тут!» — прошептал Питер. «Они думают, что ты одна с двумя кошками и летишь перед ними на полной скорости. Если мы остановимся сейчас и подождем, что они нас обгонят и окажутся далеко впереди, тогда мы сможем отправиться домой своей дорогой!» Мэри открыла рот, чтобы ответить, но в этот момент тропинка кончилась, и маленькая метла вырвалась из спасительной тени и оказалась на открытом лугу, где прямо под ними, по залитой лунным светом траве, неслась их тень. Глава 12. Тра-та-та, тра-та-та, мы везем с собой кота. Было слишком поздно даже для того, чтобы укрыться в тени одного из огромных дубов, разбросанных то там, то сям по лугу. Их заметили. С высоты послышался двойной злобный крик. «Вот она!» — завопила мадам Мамблхук. В то же время доктор Ди закричал. «Их двое! У нее все время был сообщник! Смотрите, двое на одной метле!» «Это значит, что они не могут подняться выше», — обрадовалась мадам. «Легкая добыча, дорогой доктор, легкая добыча. Мы схватим их обоих. Готовы? Вы берете правого, а я левого. В атаку!» Две метлы высоко в небе разошлись одна от другой, нацелились, развернулись и спикировали. Скорость была ужасная. Они помчались вниз со свистом, рассекая воздух, каждая со своей стороны, смертоносные, как два ястреба, камнем с неба падающие на жертву. Мэри почувствовала, как метелка внезапно рванулась и безнадежно подумала, что это она изо всех сил пытается прибавить прибавить скорости, но безуспешно. Она только упала вниз на метр, и теперь башмаки детей были в росе, обильно выпавшей в высокой траве. Колокольчики покачивались сладко пахнущими шуршащими головками. Стебли ромашек были сплошь в росе. Чертополох мягко задел Мэри по ноге, и облачко семян, как привидение, поплыло над темной травой. Она еще крепче сжала ручку метлы. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, ой, Питер, она идет к земле, и тогда они...» «Нет, нет», — решительно прошептал ей в ухо Питер, — «дай-ка, дай ей свободу. Она знает, что делать. Разве ты не понимаешь? Они не могут схватить нас, когда мы летим так низко. Спускаясь с такой высоты, они врежутся прямо в землю, расшибутся сами и сломают свои метла. Пока они сами прижимают нас к земле, они не могут сделать...» Его голос заглушил вопль доктора Ди, пикировавшего на них. Маленькая метелка все еще держалась своего курса, двигаясь прямо и оставаясь на той же высоте, но как раз в тот момент, когда доктор Ди пошел на снижение, она вильнула в сторону, так что цепляющиеся за нее дети повалились бок и правыми ногами коснулись земли.